Глава 5. Алка мрачно посмотрела на очередь, которая ползла к двери в приемную так медленно, что многие засыпали стоя. «Похоже, мы тут до ночи», — повернулась ко мне. «Ты как, еще с ног не валишься?» «Я заслуженная пенсионерка, закаленная в очередях за колбасой и сапогами. Мы занимали очередь в 3 утра и записывали на ладони фломастером номер, чтобы не забыть. К вечеру спину ломило и ноги отваливались, но я бежала домой быстрее олимпийского чемпиона, чтобы не отобрали добычу. Как сейчас говорят молодые, я бабка 80-го уровня». «Какая ж ты бабка!» — моргнула она и погладила мне руку. «Молоденькая совсем. Тебе сколько годков? Когда девочка родила?» «Эй, ты!» — внезапно раздался грозный окрик, от которого подскочили абсолютно все, включая паренька, который открывал дверь в приемную, пуская и выпуская посетителей. К нам с Алкой приблизился громила из категории «сила есть, ума не надо». Сжимая пудовые кулаки, он навис над сжавшимися в испуге женщинами. Судя по тому, что взгляд бодибилдера был прикован ко мне, позвал он меня. «Разве мы знакомы?» — осведомилась достаточно холодно. «Почему вы мне тыкаете, молодой человек? Если недостаточно воспитания, уважайте хотя бы мой возраст!» Громила покраснел, и я снисходительно добавила. «Что, стыдно? Тогда не все потеряно, сынок!» И тут между нами влезла Алка. «Что вы хотели, господин Клуд?» «Как звать?» — едва не закипая, прорычал он. «Алка Ковск», — тут же ответила женщина. «Ее!» — продолжал нависать надо мной громила. «Дуняша!» — не стала скрывать я, но тут же поправилась. «Евдокия Андреевна!» «М-м-м!» — завис он. Тут дверь в приемную распахнулась, и на пороге появился тот самый бездушный, что уронил меня на площади, и после этого я к нему в очередь стою. «Что за шум?» — спросил он негромко, но в помещении будто грянул гром и сверкнула молния. Стало тихо, даже бодибилдер как-то сдулся и будто стал меньше. «Мешаете работать! Прощения просим, Уме!» Помялся господин Клут и затравленно огляделся, явно жалея, что привлек внимание градоначальника. «Это женщина, она...» «Что такое, Жарк?» Мужчина неторопливо направился к нам. В очереди все низко кланялись, когда он проходил мимо. Громила тоже поклонился, то ли чтобы не отрываться от народа, то ли от страха. «Мне показалось, что эта женщина похожа на разыскиваемую преступницу», — пролепетал он. «Наемная убийца Элея Ральвина». «Тебе показалось?» Остановившись напротив нас, Уме сузил глаза. «Или нам безумно повезло, что опасная преступница раскаялась и пришла сдаться властям?» Я заметила, что зрачок у него вытянутый, как у змеи, и по спине побежали мурашки. Захотелось перекреститься, но руку поднять не смогла. Так сильно Алка вцепилась в нее. Я заметила, что моя генеративная соседка лицом стала подозрительно зеленая, будто предупреждала, что вот-вот грохнется в обморок. При виде ее ужаса я разозлилась, отчего мой страх растаял. Что бы ни совершила в прошлом девушка, в теле которой я оказалась, отвечать за нее я не намерена. Мне девочек кормить. «Я уже сказала, что меня зовут Евдокия Андреевна», твердо начала я. «Близкие зовут Дуняша. Никаких Мальвин я не знаю и прошу не называть меня преступницей. Я законопослушная пенсионерка». Уме оторвал взгляд от громилы, лицо которого то краснело, то становилось такого же нежно-зеленого оттенка, как у Алки, и посмотрел на меня, как рентген, честное слово. Так и ждала, что кто-то сейчас скажет «не дышите». Закончив сканирование моего тела, Уме выдал короткий, как выстрел, ответ. «Идемте». И направился обратно к приемной. Я оглянулась на соседку, но та еще не отморозилась. поэтому пошла одна. Глупо упускать шанс пройти без очереди. Поспешила за Уме, который вошел в светлый просторный кабинет, сел в кресло у большого окна, положил руки на стол и поднял взгляд. Юноша закрыл за мной дверь, а показалось, что хлопнула крышка гроба. «Дуняша!» — задумчиво проговорил градоначальник. «У меня сердце зашлось так, что я охнула и плюхнулась на небольшой кожаный диванчик для посетителей». Прижав ладонь к груди, успокоила Уме. «Не переживайте, скорая не потребуется. Это не сердечный приступ. Обычная тахикардия сейчас пройдет. Но если есть корвалол, я бы не отказалась от 30 капель». Он приподнял брови, и я вздохнула. «Ах да, откуда у вас корвалол?» «Вроде прошло. Тогда перейдем к делу. Кстати, как к вам обращаться?» «Уме Северит Оксхлет к вашим услугам», — манерно произнес он. «Я это без корвалола не выговорю», — проворчала я. «Можно просто Уме? Я пришла к вам с просьбой выделить мага для чистки колодца. Вы не подумайте, деньги имеются. У вас есть скидка для пенсионеров?» Он продолжал буравить меня взглядом, от которого то мурашки по телу бежали, то сердце начинало бешено биться. «Смотрит, как Кашпировский», — похолодела я. «Может, экстрасенс какой? Вон и на площади все притихли, и Алка позеленела, а Громила так вообще чуть в штаны не наложил. Зыркает странными глазищами, будто заряжает батарейки. Уважаемый!» Не дождавшись никакого ответа, снова начала я. «Вы хорошо расслышали мою просьбу? Может, повторить какую-то часть?» «Не стоит». Наконец отозвался он. «Оставьте свой адрес писарю. Вы свободны». «Вот спасибочки!» Обрадовалась я и, вскочив, поспешила к выходу, приговаривая на ходу. «А насчет скидок нет, да? Ладно, ладно, уже ухожу. Не поминайте лихом». Алка, которая в отсутствии Кашпировского уже пришла в себя, продиктовала адрес молодому человеку, и мы, довольные, отправились домой. А там ждал сюрприз.